«Это факт», — кивнул Нестеров, глядя на часы. «Ничего не меняется. Начальство как уходило в 7, так и уходит. А мы все сидим и сидим. Хотя я теперь тоже вроде начальство. У меня даже ксива есть». Довольный, он вытащил из кармана темнокожее удостоверение. «Кстати, когда я тебя в компьютере нашел, мог сразу решить твой вопрос». «Но время делает нас терпимей, Исаев». «Время делает нас толстокожими», — хмыкнул я, подняв глаза к потолку и пытаясь проследить за траекторией полета мухи. «Ну, типа того», — пожал плечами Нестеров. «Короче, предлагаю тебе стать моим замом. Переедешь из общаги в нормальный дом, будут бабки, найдешь себе нормальную тёлку. Все что угодно, в разумных пределах, разумеется. У меня теперь, знаешь, какие полномочия? Головой поедешь». На столе Нестерова зазвонил телефон. Он нажал на громкую связь. «Скажите, я могу уйти? Я вам не нужна?» — вкрадчиво осведомилась секретарша. «Пожалуй, нет. Я гостя сам провожу. Завтра вы мне понадобитесь 9:50». Голосом без интонации ответил Нестеров и отключил связь. Он очень нравился себе в этот момент. «Вот такие дела, я тебе скажу». «Скажи лучше, как скоро человек становится ублюдком? Какой суммой это измеряется? Какой должностью?» Стараясь казаться спокойным, спросил я. «А это от человека зависит», — сухо ответил Нестеров. «Кому и $100 деньги?» «А тебе что для этого понадобилось?» Я подошел к столу, взял бутылку Диорс и отхлебнул прямо из горла. «Или ты таким родился?» «Я думал, у тебя еще что-то в башке осталось», — разочарованно произнес Нестеров. «Видно, ошибся». «Я никогда не буду с тобой в одной команде», — процедил я. «Лучше всю жизнь траншеи копать или посылки перебирать, чем в твоем гестапо работать». «Ну и мудак ты, Исаев!» Нестеров забарабанил пальцами по столу. «Таких, как ты, нужно просто мочить. Как Евдокимова. Тоже правдоискатель херов. Я тебя, Исаев, просто уничтожу. Я тебе устрою такой пиздец, что Блокфильтр покажется санаторием, понял?» Нестеров заговорил свистящим шепотом. «Ты, сука, на коленях приползешь. Но будет поздно. Ладно, разговор закончен, вали». «Понимаешь, Нестеров, есть такая херовина в человеке», — сказал я, поднимаясь со стула. «Моральные принципы. Читал, может? Их нельзя пощупать, нельзя увидеть, нельзя взять в кредит и заложить. Они либо есть, либо нет. Врубаешься?» «Ага, врубаюсь». Нестеров нагнулся под стол и сплюнул в урну. «Говорят, твоя тёлка из-за этого повесилась». «Из-за твоих или её принципов? Я не уточнял. Жалко, кстати. Симпатичная тёлочка. Правду говорят, что из-за тебя. Или вру...» Договорить он не успел. Все произошло как во сне. Будто вовсе не я взял за горлышко бутылку, разбил о подоконник и, перегнувшись через стол, вонзил ее неровные края в шею вынырнувшего из-под стола Нестерова с левой стороны. Он булькнул и выпучил глаза, глядя на меня в упор. Он не верил, что это конец нашей с ним истории. Его истории. Каких-то несколько секунд назад этот человек считал себя чуть ли не всесильным. А теперь его пальцы разъезжались по столу, должно быть, пытаясь нащупать какой-нибудь предмет, которым можно было бы меня ударить. Справа налево, наотмашь. Я резко выдернул розу. Фонтан крови ударил мне в лицо. Я успел подумать о том, какими безвольными стали его пальцы, которые еще несколько минут назад энергично сжимали стакан. Я снова его ударил. Потом еще и еще. Нестеров схватился руками за горло, пытаясь защищаться, и начал медленно заваливаться на правый бок. А я все бил и бил. Я просто не мог остановиться. Перед глазами стоял туман. Уши заложило, как при взлете. Я слышал только булькающие хрипы Нестерова и хруст стекла, вонзаемого в плоть. Эта ярость не имела ничего общего с той, которая охватила меня при разгроме офиса. Я делал то, на что раньше у меня не хватило мужества. Я убивал себя. Симпатичная была тёлочка. Правду говорят, что из-за тебя. Удар. Еще удар. Да, Нестеров, правда. Из-за меня. Из-за тебя. Из-за системы, которая вытолкнула нас на улицы. Из-за системы, которая поделила людей на тех, у кого есть нормальная работа, и тех, кому отказывают рекрутинговые агентства. Из-за системы, благодаря которой плодами революции стали лимузины темных цветов. Ты, в общем, обычный ублюдок, Нестеров. И я не хотел тебя убивать. Я хотел убить себя, но не смог. Я трус, Нестеров. Пусть и неплохой человек, но трус. И я хотел бы убить систему. Точнее, себя в системе. Так уж получилось, Нестеров, что для меня система — это ты. Еще удар. Еще. Евдокимова убил не ты. Его убила система. Ты просто стал ее орудием, да, Нестеров? Интересно, у тебя получилось с одного удара? Наверное, да. Ты же служил в армии. А у меня не получается. Ты все хрипишь и хрипишь, скотина. Хрипишь и хрипишь. Никак не сдохнешь. Ты прав, Нестеров. Я тоже стал бы таким, уж будь уверен. Даже хуже. Не знаю, что мне помешало. Воспитание? Книги? Не знаю. Удар. Еще удар, уже в лежащий на полу труп. Я хотел, чтобы все было не так. У меня ничего не осталось, кроме Ани. А когда и ее отобрали, я сбежал. Я хотел забиться в угол, залезть под кровать, умереть на неподъемной работе. И я спрятался от вас. Пока ты не приехал и не вытащил меня из-под кровати. Зачем тебе это было нужно, а, Нестеров? Потому что ты, сука, и есть система, которая снова вытолкнула меня на улицу, в криминал. И на этот раз у меня в руках оружие. Как там пелось про понедельники? Просто день такой кислый сегодня, Нестеров. Ты сам виноват. Я отошел от лежавшего на полу тела, чтобы убедиться, что Нестеров не подает признаков жизни. Потом подошел, присел, повернул его к себе, оглядел раскромсанную шею и грудную клетку, посмотрел в его застывшие глаза и перевернул обратно. Тело стало издавать щелкающие звуки, видимо, из-за множества ран и вытекающей крови. Стол, гербовые папки, стаканы, монитор. Все вокруг было в крови. Я поднес правую руку к лицу, понюхал. Пахло железом. Этот запах был везде. Запах живого железа. Бурого, кирпично-бурого цвета. Правая рука между большим и указательным пальцами была изрезана. Никогда прежде я не дрался битыми бутылками. Открыв окно, я встал на подоконник, оценил расстояние до земли и прыгнул. Было не очень высоко. Чуть выше второго этажа обычного дома. Кажется, я слегка подвернул ногу. Впрочем, это не мешало ходьбе. Я на ходу натянул на себя куртку и поднял воротник. Моросил теплый, по-летнему мягкий дождь. Окончательно стемнело. Через полчаса загудели сирены на блокпостах. Начинался комендантский час. В общежитие я зашел с черного хода, предварительно раздевшись, будто иду из душа в конце коридора. В своей комнате я переоделся, бросил окровавленную одежду в пакет, чтобы вынести на помойку. В рюкзак положил бутылку водки, две пачки сигарет, документы и деньги. последний раз оглядевшись, я открыл окно, повернулся, аккуратно перелез через край и, спрыгнув на землю, плотно закрыл раму. Я поймал себя на том, что мне нравится покидать помещение через окно. Было в этом что-то киношное. Как теперь говорят, дауншифтинг. Впрочем, что может быть большим дауншифтингом для менеджера среднего звена, чем убийство? Через 40 минут видавший еще советских школьников пас высадил меня за городом. И я двинулся вперед по обочине. На перекрестке свернул направо и ступил на проселочную дорогу, которая, петляя, вывела меня к костерку. У огня грелись трое, и все они резко обернулись, заслышав мои шаги. «Стой!» — крикнул один. Но вместо того, чтобы выполнить его команду, я даже не остановился. Мужики вскочили, поправляя автоматы, и принялись наперебой кричать. «Кто такой? Куда идешь? Стоять!» Судя по неслаженности действий, это были новички, косившие под ветеранов. Бородатые, в камуфляже с закатанными рукавами. Дальнейшее движение вперед было опасным. Профессионалы двумя ударами свалили бы меня с ног, а эти могли просто застрелить с испугу. «Ребята, я свой! Свой!» Это тоже было киношное, из советских фильмов про войну. «Какой свой?» — шагнул мне навстречу самый рослый. «Документы!» «Александр Исаев, разнорабочий», — протянул я ему паспорт, обернутый справкой о регистрации. Двое других окружили меня. Я ощутил, как дуло автомата подталкивает меня к костру. «Исаев, да», — рослый вглядывался в документы, присев на корточки у огня. «И куда ты, Исаев, ломишься?» «Из города. Работу искать», — как можно спокойнее брякнул я, немного склонив голову на бок. «Траншеи теперь спецтехника копает. Говорят, в деревне можно подработать. Там, где еще восстановление не началось». При слове «восстановление» барсы переглянулись. «Из Москвы?» — присвистнул рослый. «А чего у нас чалишься? Не в столице?» «Там теперь картель. Людей в офисы нанимают на 2-3 часа, как проституток». «А чего в рюкзаке?» — резко спросил стоящий справа лопоухий парень. Лет 19, с веснушчатым лицом. «Водка». «Водка, это хорошо», — осклабился тип слева, татарин с косым шрамом на левой щеке. «У нас тоже есть». Рослый поднял на него глаза. Потом перевел взгляд на меня. Лицо его потеплело. «Ну, садись, Исаев». «Может, я дальше пойду?» — неуверенно предположил я. «Куда?» «Черт его знает!» «Некуда идти, сейчас ночь! И комендантский час, вот!» Рослый поднял палец вверх. Я стащил с плеч рюкзак, засунул в него руку, извлек бутылку водки и поставил на землю. Троица принялась рассаживаться у огня. Достали стаканы. «Ну, наливай!» — предложил лопоухий. Я не спеша наполнил стаканы. «Будем!» — гаркнул рослый.